Несколько секунд царило молчание. Затем Тедди сказал. «Остается только надеяться, что он найдет выход. Мы можем следить за его перемещениями и...» «Нет, не можем», — прервала его Мэнди. «Не можем?» — спросил Тедди. Она покачала головой. «Спутники не пробьются сквозь пыль. Когда он окажется в зоне бури, мы ничего не увидим, пока он не выберется с другой стороны». «Да...» — протянул Тедди. «Дерьмо». Запись в журнале. Сол-439. «Прежде чем рискнуть собственной жизнью в этой штуковине, я должен ее испытать. И серьезно, а не как прежде. Да, я проверил производство энергии, жизнеобеспечение, аэростат прицепа и спальню. Но теперь нужно проверить, как все это будет работать вместе. Я собираюсь загрузиться для длительного путешествия и ездить кругами. Не буду удаляться от жилого модуля больше, чем на 500 метров, так что если это дерьмо сломается, ничего страшного не произойдет. Сегодня я загружал марсоход и прицеп для испытаний. Хочу, чтобы вес соответствовал реальному при путешествии. Если груз будет болтаться и ломать вещи, лучше узнать об этом сейчас. Я пошел на уступку здравому смыслу, оставил большую часть воды в жилом модуле. Взял с собой 20 литров. Хватит для эксперимента, но не более того. Есть много способов разгерметизировать механическое недоразумение, которое я соорудил, и мне не хочется, чтобы при этом испарилась вся моя вода. Когда я отправлюсь в путь по-настоящему, у меня будет 620 литров воды. Я восполнил разницу, захватив с собой 600 килограммов камней. На Земле университеты и правительства готовы платить миллионы за марсианские булыжники. Я же использую их в качестве балласта. Сегодня вечером я проведу еще один небольшой эксперимент. Я убедился, что батареи полностью заряжены, а потом отключил марсоход и прицеп от сети жилого модуля. Я буду спать в модуле, но оставлю включенным жизнеобеспечение в марсоходе. Пусть работает всю ночь, а утром я посмотрю, сколько энергии оно съело. Я проверил энергопотребление, когда оно было присоединено к жилому модулю, и никаких сюрпризов не увидел. Но это будет настоящим испытанием. Я назвал его «бессетевым». Возможно, не самое лучшее название. 27 января 1967 года во время бессетевого испытания произошел пожар на корабле «Аполлон-1», в результате которого погибли трое американских астронавтов. Экипаж Гермеса собрался в рекреации. «Давайте быстро отчитаемся», — сказал Льюис. «Мы все отстаем от научного задания. Фогель, ты первый». «Я заменил плохой кабель на ЭУИУИ-4», — сообщил Фогель. «Электромагнитный ускоритель с изменяемым удельным импульсом». «Это был наш последний крупнокалиберный кабель. Если возникнет еще одна подобная проблема, придется пустить ток по линиям меньшего сечения. Кроме того, падает выходная мощность реактора». «Йоханссон, что случилось с реактором?» — спросил Льюис. «Мне пришлось снизить мощность», — ответила Йоханссон. «Дело в охлаждающих лопастях. Они стали хуже рассеивать тепло из-за окисления». «Как такое возможно?» — удивилась Льюис. «Они вне корабля, им не с чем реагировать». «Полагаю, это пыль или небольшие утечки воздуха из Гермеса. Так или иначе, они определенно окисляются. Налет забивает микросетку, и площадь поверхности уменьшается. Меньшая площадь — меньше теплорассеяние, поэтому я снизила мощность реактора, чтобы мы не перегрелись». «Есть шанс восстановить охлаждающие лопасти?» «Проблема на микроскопическом уровне», — ответила Йоханссон. «Нам потребуется лаборатория. Обычно их заменяют после каждой миссии». «Мы сможем поддерживать мощность двигателя до конца полета?» «Да, если скорость окисления не вырастет». «Хорошо, следи за ней. Бек, что с жизнеобеспечением?» «Хромает», — ответил Бек. «Мы провели в космосе намного дольше, чем планировалось. Существует куча фильтров, которые в норме меняют после каждой миссии. Я нашел способ чистить их в химической ванной, которую соорудил в лаборатории, но она разъедает сами фильтры. Пока все в порядке, но кто знает, что сломается следующим». «Мы были к этому готовы», — сказал Льюис. «Согласно конструкции, Гермес нуждается в тщательном осмотре после каждой миссии, а мы продлили арест 3 с 396 дней до 898. Поломки неизбежны. В нашем распоряжении помощь всего НАСА. Мы должны лишь контролировать ситуацию. Мартинес, что стряслось с твоей каютой?» Мартинес наморщил лоб. «Все еще пытается поджарить меня. Кондиционер не справляется. Думаю, дело в стенных трубах, по которым течет хладоагент. Я не могу до них добраться, потому что они вмонтированы в корпус. Можно использовать каюту для хранения нечувствительного к температуре груза. И, пожалуй, все». «Значит, ты переселился в каюту Марка?» «Она по соседству с моей», — ответил он. «В ней та же проблема». «И где же ты спишь?» «Во втором шлюзе. Единственное место, где об меня никто не спотыкается». «Не годится», — покачал головой Льюис. «Если герметичность нарушится, ты погибнешь». «Я не знаю, где еще мне спать», — возразил Мартинес. «Корабль и так забит, а в коридоре я буду всем мешаться».